Данил Корецкий. Сандал, которого не было. Глава первая. Триумф победителей. Северный Кавказ. Декабрь 2004 года. Вертолет лег на нужный маршрут и набрал крейсерскую скорость. Сзади осталась дымящаяся, ранее считавшаяся неприступной, а теперь вдрызг разгромленная горная база Сабаха. Вся территория объекта и подхода к нему усеяны трупами боевиков. Да и сам легендарный террорист, который живым уходил из любых ловушек и засад, сейчас не сумел выскользнуть из хитроумного капкана и лежал в толстом пластиковом мешке, мертвее мертвого. Его даже перевозить будут в герметичном контейнере, облаченные в комбинезоны и противогазы, бойцы взвода химической защиты. Аюб прислонился спиной к стенке грузовой кабины, но через простреленное плечо жесткость подрагивающего борта тут же передалась всему организму, и он снова отодвинулся на край откидного сиденья. Окинул взглядом лежащего в проходе на носилках алху с забинтованной грудью. Тот спал, учащенно дыша под действием анестетика. «Граф!» — наклонился к уху, сидевший справа Тихий. «Тебя уколоть?» «Спасибо, потерплю», — ответил Аюб, перекрикивая шум двигателя. «Я уже выпил, чтобы шок снять. А промедол на спирт?» «Понятно», — кивнул Тихий. Напротив на лавке лежал на правом боку Монтана. Док, сам с забинтованной головой, накладывал ему на бедро лангету. Дальше по салону, ближе к хвосту, накрытое камуфлированной плащ-накидкой тело Магомеда на полу. В принципе, группа отделалась малой кровью. 5/300 и 1/200. Зато результаты впечатляют. Опорный пункт «Гнездо Сабаха» перестал существовать. Сабах ликвидирован. Уничтожены наиболее известные полевые командиры. Бандгруппы стравливались между собой и уничтожали друг друга. В результате джемааты перессорились, в стане врага посеяно взаимное недоверие. А следовательно, обстановка среди незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Северного Кавказа, дестабилизирована. Примечание. 300-200. Раненый и убитый. Условное кодированное обозначение. Конец примечания. И все это сделала их группа, которая, оказывается, носит секретное название «Сандал». Правда, об этом они узнали только полчаса назад от своего ангела-хранителя из управления Т, прикрывавшего их от своих спецов, вертушек и артиллерии. Подполковника с неподходящим для его нынешней роли позывным «Вампир». До этого название «Сандал» слышал только командир группы Мухтарыч. Так что можно сказать, на жестоких весах специальных операций они оказались в большом выигрыше. Шумахер был ранен еще до начала основной операции и отправился в госпиталь. Монтана и Алха получили тяжелые ранения в бою за гнездо Сабаха. Аюбу прострелили плечо и Доку отстрелили ухо. Это восполнимые потери. Поправятся и опять станут в строй. А невосполнимая только одна. Магомед. Только? И совсем не только. Одно дело, когда в далеких штабах считают коды потерь по статистическим сводкам. А совсем другое – видеть веселого, жизнерадостного, полного сил товарища в виде холодного тела. Магомед – это не единица в клеточке ведомости, не просто одна потеря. Хотя он и не Магомед. Все бойцы группы собраны из разных подразделений. Все знают друг друга только по позывным, да иногда по нечаянно проскочившим вымышленным именам. Командиру группы Мухтарычу известны фамилии прикрытия, но не больше. Настоящие биографические данные хранятся где-то высоко и далеко, в бронированных сейфах. И вообще, судя по всему, об этой операции осведомлены только несколько человек. Салон, видавшего виды трудяги Ми-8, забит до предела уставшими людьми с оружием, в мятом, порванном и прожженном камуфляже, каждый из которых хочет рассказать что-то, независимо от того, слушают его или нет. Некоторые пользуются переговорными гарнитурами, но большинство просто кричат, срывая и без того перенапряженные голосовые связки. «Я еле успел развернуться, а то бы он мне снес голову!» — возбужденно орет Тихий. «Нас зажали перед входом в бункер. Я смотрю, а дух гранатой замахивается. Но фитиль его вовремя снял», — радостно рассказывает Лось. «Ха-ха! Ха-ха-ха!» — заходится в истерическом смехе Махди. К нему подходит закончивший возиться с лангетой док. «Дать успокаивающего», — предлагает он. «Или спирта. Это нервное, сейчас пройдет». Махди, не переставая хохотать, качает головой. «Не, это не от нервов. Думаю, вот ты нас лечишь, лечишь. А как ты сам без уха будешь? Док есть, а уха у него нет. Как же так? Получается, док без уха?» Аслан сидит молча и со сосредоточенностью робота набивает автоматный магазин патронами. Потом разряжает и набивает заново, будто готовится к сдаче норматива. Только готовиться ему не надо. Он любой норматив перекрывает даже с закрытыми глазами. Гремит двигатель, дрожит винтокрылая машина. Всем бы расслабиться да отдыхать, успокаивая натянутые как струны нервы, да давая время возбужденному организму постепенно растворить насыщающий кровь адреналин. Но после крайнего нервного напряжения организму нужна разрядка. С осознанием того, насколько близко совсем недавно находился от смерти, но остался жив, и теперь все позади, приходит отходняк. Кого-то пробивает на безудержный смех, кому-то нужно просто выговориться. И ребята орут, перекрикивая грохот, смеются без всякой причины, радуются, что остались живы. «А что дальше будет?» — размышлял в полусне граф. «Расформируют группу и отправят по прежнему месту службы?» «Вряд ли. Мы уже прошли такую обкатку, что спускать на прежний уровень нас смысла нет. Надо вверх поднимать. Для особых заданий со смертельным риском люди всегда нужны». «Нормально делай, нормально будет», — словно читая мысли, произнес Мухтарыч любимую в Дагестане поговорку. Он надел гарнитуру, и Аюбу показал, чтобы тот сделал то же самое. Теперь они могли говорить, не напрягаясь. «А мы все нормально сделали, даже больше, чем нормально. За такую победу в Древнем Риме полководцу и его войску полагался триумф. Торжественный въезд в город на четверке вороных. Золотой венец. Рукоплескания восторженных граждан, благосклонное внимание императора, одаривание рабами, землей, должностями, всеобщая любовь и почет». Когда-то Мухтарыч был школьным учителем, и сейчас забытый осколок его личности выглянул наружу, сквозь грубую кожу боевого офицера. Он заметно расслабился, разулыбался, и был больше похож на заботливого кавказского отца или дядю. «Да рабов у тебя, Мухтарыч, и так хватает», — буркнул граф, обведя рукой вертолетный салон. «И хотят они одного — покоя». «Ничего, ничего, подлечитесь, получите звание досрочно, новые должности». «Ну их в задницу, эти должности!» — вполне искренне сказал граф. «Уволиться хочу, завести семью. Да и без стрельбы и резни жить спокойнее». «Это ты в горячке», — успокаивающе сказал Мухтарыч. «Получишь награды, новые погоны, рану залечишь, успокоишься. И снова в бой потянет. Это я тебе 100% даю. Кто уже на этой границе погулял, как заколдованный становится. снова и снова туда возвращается, словно тянет его кто-то туда. На какой границе? На той самой, между жизнью и смертью. Да ты и сам это знаешь. А Йоб криво усмехнулся. Как бы нам вместо наград по жопе не дали. За что? Вскинулся Мухтарыч. Не знаю за что. Просто по жопе я получал куда чаще, чем награды и почести. Острые пики скал внизу стали выравниваться, постепенно переходя в запорошенную снегом холмистую равнину со скальными выходами кое-где. Ребята успокаивались. Смолкли крики, угас беспричинный смех. Многие откинулись на холодные дюралевые борта и впали в болезненную чуткую дремоту. Их главная задача была выполнена, но никто не знал, что ждет впереди. Даже Мухтарыч, который изображал опытного, осведомленного командира, тоже этого не знал. Но он достаточно долго жил и помнил поговорку. «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Поэтому и не любил загадывать. Хотя ободрить и поддержать ребят хотелось. Они этого заслужили. Полевого лагеря у нового джемаата не было. Примечание. Джемаат – территориально-этническое объединение для ведения подпольной террористической деятельности. Конец примечания. Жили каждый у себя дома, собираясь в обусловленное время у Мусы в гараже. Гараж большой, бетонный. В него даже КамАЗ без прицепа входил, когда отец Мусы движок перебирал. Нет теперь ни КамАЗа, его сожгли враги, ни отца. Погиб, защищая свою землю от федералов. А в стене гаражной ямы Муса сделал тайник. Там теперь оружие хранится. Обрез охотничьего ружья, старый-престарый наган, обгоревший Макаров и две гранаты. Кое-что купили на базаре, что-то выменяли, что-то осталось от погибших старших. С тайником Муса хорошо придумал. Очень удобно. Пришел к другу, не рискуя по пути быть захваченным с оружием, а из его дома вышел на задание вооруженным маджахедом. И выходы оттуда отличные. Верхний Арна-юрт расположен в предгорье. Подходы к дому с высоты хорошо просматриваются. Незаметно никто не подкрадется. Зато уйти из подворья тремя разными путями можно. Лучше всего через сад, оврагом. Шамсуддин, который пока был за старшего, Мусу похвалил и у себя в гараже такой же тайник сделал. Однако хранить там пока особо и нечего. Только небольшой плоский пистолет. Такие называют генеральскими. Шамсуддин подобрал его на месте взорванной и расстрелянной колонны и спрятал, чтобы отец не забрал. Хотя генералов среди погибших вроде не было. Ну да какая разница? Главное, что пистолет есть. А командиру пистолет обязательно положен. И, конечно, он по секрету показал его самым доверенным друзьям. Да и остальные каким-то образом узнали. Впрочем, это только укрепило положение Шамсуддина. Стало ясно, что это настоящий командир. «Оружия у нас мало», — говорил Шамсуддин. После этих слов среди шести слушателей, сидевших на старых автомобильных покрышках за гаражом, пронесся озабоченный шепот. Самому старшему здесь недавно исполнилось 22 года. И это был сам Шамсуддин. Высокий, плотный, он выглядел старше своих лет, и борода у него была черная и густая, как и положено маджахеду. К тому же он много лет занимался борьбой и даже являлся чемпионом района. Словом, его уважали, по крайней мере, в своем кругу, хотя амбиции его были гораздо выше. «Скоро произойдут важные события», — продолжал Шамсуддин. «Моего отца тогда признают амиром, а я буду его заместителем». «А тебя поставят заместителем дяди Висхана?» — спросил Муса. «Тут же надо авторитет иметь». «Не бойся, я заработаю», — уверенно сказал Шамсудин. «А потом выделю свой отряд из молодых ребят и сам стану амиром. А вас, с кем начинал, назначу командирами групп». «Это справедливо», — сказал Алдан, и все одобрительно зашумели. «Только сидя дома, никто командиром не станет. Нужно заявить о себе. И тогда к нам придут еще люди. Много людей. А весной мы уйдем в горы и сделаем там полевой лагерь. Будем называться «Молодые маджахеды». И все будут нас бояться. Даже федералы к нам не сунутся». «Почему не сунутся?» — спросил самый младший, Руслан. Ему было всего 16, и он выглядел как ребенок. Щеки и подбородок гладкие, борода совсем не росла. «Они вон сколько отрядов разбили! Даже отряд самого Борза!» «И Амира Умарова!» — добавил Муса. «Почему к нам не сунутся?» «Потому что мы сильнее всех будем», — пообещал Шамсудин. И молодые маджахеды закивали, хотя не очень уверенно. Когда вызывают к большому начальству, то даже боевым генералам не по себе. Они знают, как легко ломаются чужие судьбы, и понимают, что в такие моменты могут столь же легко хрустнуть и их собственные. Но сейчас был тот редкий случай, когда их ждали приятные сюрпризы. Управление специальных операций успешно выполнило задачу по ликвидации Сабаха и дестабилизировало обстановку среди боевиков Северного Кавказа. За это полагались благодарности и награды. Можно сказать, что они и были первыми триумфаторами. Необходимые донесения по радиосвязи поступили. Объективные подтверждения в виде спутниковых снимков разгромленного гнезда Сабаха уже легли на стол министра. А следовательно, руководителям управления оставалось получить положенные почести и награды. Правда, особенность состояла в том, что сегодня триумфатор состоял как бы из двух половинок. Начальник УСО генерал-лейтенант Деденец уходил в отставку, а его заместитель генерал-майор Коцубенко готовился принимать дела. Словом, ситуация была щекотливая и, во всяком случае, не очень приятная для обоих. Хотя, если сравнивать, Деденцу было гораздо менее приятно, чем заступающего на его место сменщику. В Министерство обороны генералы приехали каждый в своей машине, и это о многом говорило. С одной стороны, для того и существует у каждого руководителя собственный выезд, чтобы один не зависел от другого. С другой, когда едут в одно место, то дружные начальник и заместитель усаживаются в одно авто. Но откуда взяться дружбе, если Коцубенко специально назначили замом под Деденца, чтобы осмотрелся, привык на новом месте, а через пару месяцев сам занял освободившееся кресло? В приемную они вошли вовремя. Деденец был в сером костюме, светло-голубой сорочке и синем галстуке. Вообще-то к министру по старой памяти приходили в форме, даже когда министерское кресло занял гражданский человек. Но начальник УСО и раньше позволял себе вольности, ссылаясь на необходимость соблюдать личную конспирацию. Он напоминал спортсмена. Высокий, худощавый, седой и, несмотря на свои 65, широкоплечий. Во всяком случае, верхняя часть туловища, даже на беглый взгляд, была заметно шире нижней. На подбородке справа белел косой шрам, след бурной диверсионной молодости. Держался он со всеми строго и отстраненно. Не заводил друзей в штабе и не окружал себя полезными или преданными людьми. Верный признак того, что за должность не цепляется, так как получил ее в былые времена за заслуги, а не за услуги. Личный состав групп СПН его любил. Все знали, что каждый год Артем Николаевич прыгает ночью с 300 метров. На полигоне показывает, как надо стрелять и как лучше установить боевую гранату на растяжку. Примечание. группы СПН специального назначения. Конец примечания. Друзей у Деденца почти не было. Впрочем, учитывая уровень его допуска, это считалось положительным качеством, обеспечивающим конспирацию. Начальство относилось к нему хорошо, но несколько снисходительно. Дескать, чудак из прошлого. Времена таких, как он, канули в лету. Но положительный результат Деденец давал всегда. Павел Васильевич Коцубенко пришел в форме. Недавно он разменял 53, а потому считался перспективным молодым генералом новой формации. Действительно, он был служакой иного склада и выглядел совсем по-другому. 120-килограммовый крепыш среднего роста, с красным грушеобразным лицом, коротким ежиком волос и небольшими жесткими усами под широким носом. Живот и седалище обогнали плечевой пояс. Это тоже было заметно с первого взгляда. Впрочем, на перекладине он подтягивался 35 раз, укладывался в норматив в 3-километровом кроссе, а рукопашный бой, один против троих, проводил по уровню краповых беретов. Правда, об этом было известно в основном с его собственных слов. Зато он был общителен, умел заводить друзей, говорить тосты, быть полезным руководству. Как-то само собой он оказывался в центре любой компании. Кто-то метко пошутил на его счет. Паша на любой свадьбе жених, а на любых похоронах покойник. В приемной генералов мариновать не стали. Министр принял их немедленно. В просторном кабинете, обшитом деревянными панелями и обставленном хорошей мебелью, было светло. Солнечные лучи просвечивали высокую комнату наискосок, создавая впечатление жаркого лета за окном. «Прошу вас, товарищи генералы!» Министр встал, обошел огромный письменный стол и двинулся навстречу. Это был сугубо штатский человек с мягкими манерами интеллигента. Он пожал руки вошедшим, вызвал заместителя, курировавшего специальные операции, пригласил всех к длинному столу для совещаний, как бы подчеркивая дружеский, неформальный характер беседы. Министр и его заместитель умело провели процедуру триумфации, в отработанной словесной форме воздав должное мастерству генералов, их профессиональным качествам и умению руководить подчиненными. «Конечно, основная работа лежала на Артеме Николаевиче», — сказал министр. «Но Павел Васильевич тоже успел подключиться и внес свой вклад». «Нет, ну какой с меня вклад?» — деликатно возразил Коцубенко. «Это полностью заслуга Артема Николаевича. Но я надеюсь, в дальнейшем...» «Все получат награды», — продолжил министр, как будто его никто и не пытался перебить. И вы в первую очередь. К Новому году мы подготовим приказы. Артем Николаевич, хотите наградное оружие? У вас же есть кровники, надо соблюдать осторожность. При целенаправленной акции оружие редко помогает, со знанием дела сказал Деденец. Разве что позволяет забрать с собой пару человек. «В моем наградном фонде сейчас есть интересные зарубежные образцы», не услышав возражения, продолжил министр. «18-зарядный ГЛОК, например». «Спасибо, товарищ министр», — невозмутимо ответил Деденец. «У меня уже есть табельный Стечкин и наградной ПМ, так что если надо будет застрелиться, есть из чего». «Что ты?» — министр даже замахал руками. И что еще более необычно, перешел на «ты». «Выйдешь на пенсию, поездишь за границу, мир посмотришь». «Да-да», — закивал Коцубенко. Замминистра стоял с нейтральным лицом и приветливой улыбкой, сохранившейся с момента поздравления. Выражение лица и улыбка не соответствовали друг другу. «С моими допусками я могу посмотреть мир только через автоматный прицел», По-прежнему спокойно сказал деденец. Да и за казенный счет. Своих-то денег не накопил. Ну, с этим мы что-нибудь решим. Министр снова как будто не слышал возражений. Может, он не вдавался в детали, а может, действительно думал отправить секретоносителя высшей категории в заграничный круиз. Несмотря на то, что лицо заместителя отражало полную невозможность такого решения. И Коцубенко, хотя и продолжал кивать, но с видом полной безнадежности. «А где сейчас ваша группа?» – спросил министр. «Эксфильтруется вертолетом из района боевых действий», – доложил деденец. «Будет в Москве завтра». «Товарищ министр!» – Коцубенко переступил с ноги на ногу. Узорчатый паркет заскрипел под грузным телом. «Поскольку мне придется руководить группой, я хотел бы доложить вам план ее дальнейшего использования». «Вначале я вам кое-что доведу». Министр сделал знак заместителю. Тот достал из серванта и поставил на полированный стол бутылку дагестанского коньяка, бокалы и тарелочки с тонко нарезанным сыром и копченой колбасой. «Позвольте вам помочь, Борис Борисович!» Коцубенко ловко наполнил бокалы, не обратив внимания на легкую улыбку деденца. «За ваш успех, товарищи генералы!» – торжественно произнес министр. «Особенно за вас, Артем Николаевич!» Он пригубил бокал и поставил на стол. Замминистра сделал точно так же. Коцубенко последовал примеру старших начальников. И только деденец со вкусом выпил до дна, закусил колбасой, попробовал сыр, одобрительно кивнул. В глазах Коцубенко мелькнуло сожаление. Видно, он тоже хотел выпить и хорошо закусить. «Так вот, товарищи генералы», — продолжил министр. «Обстановка в мире меняется. Очень скоро перемены коснутся и нашего министерства. Нам придется мирно решать конфликт на Кавказе. Хотим мы этого или не хотим, но военный путь контрпродуктивен». Деденец со стуком поставил рюмку на стол и внимательно слушал. Лицо его, как всегда, оставалось бесстрастным и вроде бы ничего не выражало. Хотя те, кто знал его хорошо, отметили бы, что это не так. Вроде бы бесстрастное лицо выражало недовольство. «Хуже всего то, что западные разведки получили информацию о вашей группе. Как она называется?» Министр перевел взгляд на своего заместителя. Тот отрицательно покачал головой. Посмотрел на Коцубенко, но тот повторил жест отрицания. Он тоже не знал ответа. Холодные голубые глаза министра остановились на деденце. «Сандал», — коротко ответил генерал-лейтенант. «И что из этого следует?» «Вы же знаете, как расценивает Европа и Америка события на Кавказе», — строго спросил министр. «Как борьбу горцев за свободу и независимость». «Да уж видел я эту борьбу вблизи», — не менее строго ответил деденец. «И отрезанные головы наших ребят видел. И как эти звери кожу с пленных сдирали». Он скрипнул зубами. А Сандал поубавил их пыл и показал, что надо соблюдать правила войны. Но эти слова в очередной раз не дошли до сознания министра. «И вот получается», — продолжил он, — «войны у нас никакой нет, но есть группа из представителей коренных народов Кавказа, знающих местные обычаи и традиции, наскоро изучивших Коран и действующих против своих братьев по крови под видом таких же борцов за свободу. Втираются к ним в доверие и коварно уничтожают...» «Коварно?» — деденец сказал еще что-то, но вовремя понизил голос, так что добавленных слов не расслышали. Понятно только было, что он не поддержал гуманных и толерантных взглядов зарубежных коллег, причем отсутствие поддержки, скорее всего, было выражено в нецензурной форме. Но на речи министра это не сказалось. «То есть нас могут обвинить в провокации, разжигание межнациональной розни и так далее и тому подобное. Вплоть до геноцида, самого страшного международного преступления, повысил тон министр. Вот какой скандал может вспыхнуть из-за вашего сандала. Замминистра скорбно кивнул, поддерживая начальника. Дескать, объективная реальность такова, и никуда от нее не денешься. Международный скандал на весь мир, развел руками зам. Коцубенко молчал. Но, в отличие от обычного, вид у него был не очень победный. Всегда бледное лицо Деденца порозовело. Идею группы утверждали на всех уровнях, и она отработала очень эффективно. Министр смягчил тон. Да, решение было принято, оно оказалось эффективным в оперативно-боевом отношении. Но в свете политической конъюнктуры ошибочно. Решение придется менять. Каким образом? Нахмурился Деденец. Какая моя задача? Насторожился Коцубенко. Министр пожал плечами, сделал рукой жест, будто сметает выпивку и закуску на пол, а сам вернулся за свой стол и сел в кресло. Группа распускается. Точки конспиративного прикрытия ликвидируются. Отличившиеся бойцы получают награды и направляются для прохождения службы. Но не в своей части, а в другие подразделения сил специального назначения, желательно с отдаленной дислокацией. С каждого взять подписку о неразглашении. В течение года осуществлять оперативный контроль за всеми. Образ жизни, увлечение спиртным, ненужная болтовня, сомнительные связи. В случае необходимости принимать соответствующие меры. «Какие меры?» – спросил Деденец тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Ликвидация, что ли?» «Ну зачем вы так?» – скривился министр. «Соответствующие меры. Их мы будем обсуждать в каждом конкретном случае особо. Скорее всего, обсуждать мы их будем уже с товарищем Коцубенко». «Так точно, товарищ министр», – вытянулся Коцубенко. «Готов в любой момент приступить к обсуждению». «Да погоди ты, готов он», – в сердцах сказал Деденец. «Ребята еще летят с территории войны. Пусть хоть до мирной жизни дотянут». «Все свободны», – объявил министр, который по своему обыкновению не отклонялся от курса, как захватившая цель торпеда. «Детали мы еще обговорим». Руководители управления специальных операций вышли. «Мне кажется, правильное решение приняли – отправить Артема на пенсию», – глядя на закрывающуюся дверь, сказал министр. «И своевременное». «Да, возраст. Ничего не поделаешь», – согласился зам. «Не только в возрасте дело. Какой-то он желчный, ершистый, угрюмый. Ничего ему не надо», – поморщился министр. «Недаром ни жены, ни детей, ни друзей. Одна собака. Даже дома приличного не выстроил. И упертый. Вот сейчас будет Коцубенко за эту свою группу агитировать. А ведь Сандал уже сделал свое дело. Решение по нему принято. Зачем плыть против течения? Еще наломает дров напоследок. В общем, продумай, как избежать возможных осложнений. И доложи свои соображения через час-полтора. Министр ошибся. О Сандале Деденец ничего не сказал. Махнул рукой вскочившему референту капитану, а когда вышли в коридор, заметил. «Вот этот капитан и должен коньяк с закуской на стол ставить!» «Да и ты, Паша, не спеши никогда разливать. Не генеральское это дело». «Так я заместителю министра помог», – удивился Коцубенко. «Что тут такого?» «А зачем ему помогать? Раз нравится подавать и разливать, пусть разливает. Значит, есть у него в душе жилка официанта. А у уважающего себя человека ее быть не должно. Тем более у генерала. Они вышли из министерства, попрощались. Каждый сел в свою машину. Деденец взглянул на часы. «Но где там Маджидов с ребятами?» С непонятным беспокойством подумал он. Почему-то эта мысль не оставляла его в покое, хотя никаких объективных причин для опасений не имелось. А фамилия Маджидов была настоящей фамилией командира Сандала, которого вся группа знала под прозвищем Мухтарыч. Вертолет набрал скорость и высоту. Разговоры в нем стихли. Возбуждение прошло, и бойцы просто отдыхали. Спирт помогал плохо. Плечо болело все сильнее, и Аюб уже жалел, что отказался от промедола. Коротким жестом подозвал Тихого. «Дай шприц-тюбик». Спирт уже растворился в крови. «Думаешь?» — с сомнением спросил тот. «Вроде времени мало прошло». «Хрен с ним. Терпеть не хочу». «Хватит, натерпелись. Домой летим». Тихий полез в карман. «Ну, держи, раз так». Аюб освободил иглу, прямо через одежду хлопком вогнал ее в бедро, выдавил содержимое тюбика. Боль сразу ослабла. «Уволюсь нафиг. Надоело», — сказал он, перехватив внимательный взгляд Мухтарыча. «А жить на что?» — вздохнув, спросил командир. «Боевые быстро разойдутся, да и на пенсию не разгуляешься». Аюб достал откуда-то кинжал, полученный от провайдера. Прямой обоюдоострый клинок, белая полупрозрачная рукоятка, украшенная с обеих сторон золотистыми вьющимися стеблями. Исторический артефакт, включенный во все каталоги мировых аукционов. «Интересно, — подумал он, — как этот кусок железа, испивший за свою долгую жизнь немало человеческой крови, может превратиться в миллион долларов? Каковы механизмы этого превращения? Где и как оно происходит?» Ответов на эти вопросы Аюб не знал. Он не представлял, как присваивают и продают за огромные деньги землю, фабрики, заводы, контрольные пакеты акций и всего того, на чем делают состояния современные новориши. Но тем не менее, отбросив сомнения, уверенно показал оружие ассасинов Мухтарычу. «Так вот же оно, наше светлое будущее!» «Ты правда веришь, что он лимон баксов стоит?» — удивился Мухтарыч. «Провайдер не замечен ни в брехне, ни в ошибках». Мухтарыч посмотрел на провайдера, сидевшего у самого входа в кабину пилотов. Тот, поняв, о чем идет речь, утвердительно кивнул и включился в переговорную гарнитуру. «Да, не замечен», — согласился Мухтарыч. «Но как его обналичить? В комиссионке за него столько не дадут. А на парижских аукционах я не очень уверенно себя чувствую». «Не знаю. Провайдер придумает, а мы все сделаем. И на всех поделим по-братски. Семье Магомеда тоже долю выделим». «А что потом?» «Как что? Нормально поживем хоть. Дома купим на Рублевке или где-нибудь за границей. В Испании или во Франции на Лазурном берегу. Будем ездить друг к другу в гости. Разве плохо погостить на вилле у Тихого, покататься на яхте Монтаны?» Мухтарыч покрутил головой. «Слышишь, Тихий, ты когда разбогатеешь, что будешь делать? Виллу купишь? В гости нас позовешь?» Тихий тоже включился в гарнитуру. «Само собой. А еще хочу с семьей попутешествовать. Я же, кроме как на Кавказе, нигде и не был». «Значит, и не будешь», — бесцеремонно вмешался провайдер. «Это еще почему?» — возмутился Тихий. «Потому что между тушенкой с водкой и устрицами с шабли должен быть длинный переходный ряд. Иначе ничего не получится». «Кончай настроение портить!» — оборвал провайдера Мухтарыч. «Научимся и устрицы есть, и это самое шабли пить. Или ты думаешь, что всплывший сейчас новорусский мусор с детства изысканным манерам обучался? Нет, жрали самопальную водяру с килькой в томате, а сейчас где-нибудь в Ницце оттягиваются. Замки покупают, прислугу заводят, поваров, да еще дворянскими званиями обзаводятся и тонких гурманов из себя строят. «Я не хочу портить вам настроение», — сказал провайдер. «Только дом на Рублевке 10-20 миллионов зеленью стоит. Да яхта не меньше. Так что дома нам можно только где-нибудь под Рязанью купить. И в страхе ждать, когда налоги на недвижимость повысят». «Да ладно», — благодушно сказал Аюб. Рука у него почти не болела. Он перехватил оружие из прямого хвата в обратный и наоборот. Нежно провел пальцем по клинку, по прозрачной рукоятке. «Все равно сможем зажить совсем по-другому». «Это точно», — подтвердил Мухтарыч. «Однозначно», — не стал спорить Тихий. «В любом случае, заживем лучше, чем раньше». «Мне яхты и дворцы не нужны», — вмешался в разговор Док. «Мне лишь бы семью поднять, да самому голову уберечь». Он достал из внутреннего кармана свернутый в несколько раз тетрадный лист в клеточку, развернул, показал Мухтарычу. «Дочка вот нарисовала. С собой ношу, как талисман». На листке синим, красным и зелеными фломастерами были кружочками, овалами да черточками изображены три человечка — мама, папа и ребенок. «А ты похож», — улыбнулся Мухтарыч. Док спрятал рисунок обратно. «Граф, а ты на что потратишь?» — спросил он. «Ты же холостой у нас. Завидный жених. Только не затягивай, а то совсем старый станешь». «С деньгами возраст не помеха», — парировал граф и спрятал кинжал в нагрудный карман разгрузочного жилета. «Думаю, впереди у нас более веселая жизнь, чем раньше. А сейчас не мешайте. Рана отпустила. Я поспать хочу». «А что? Под Саратовом можно за 5 миллионов рублей нормальный дом купить на 300-ках», — сказал Док. «А если построиться, то еще дешевле выйдет», — добавил Тихий. «Мечты, мечты, где ваша сладость?» — буркнул провайдер, закрывая глаза. Но ожидавшие сандаловцев впереди приятные изменения были уже даже не мечтами, потому что мечты иногда все-таки сбываются. А сейчас они превратились в иллюзии, которые, как известно, есть всего лишь заблуждение, несбыточный обман искаженной действительности. Потому что двое духов, поднимавшихся на заснеженный безымянный холм к разрушенному коровнику, были суровой и жестокой реальностью. Со стороны могло показаться, что пастухи тащат зачем-то в гору бревно. Но это было не бревно. Идущему впереди бородатому висхану исполнилось 47. Он был в черном, изрядно потертом овечьем тулупе и черной папахе. На плече — ракета в трубе. Следом шел его сын, Шамсудин, в черной балоньевой куртке и шапке орех. В сумке на его плече отнюдь не еда, а пусковой механизм и запасной наземный источник питания. Все вместе это ПЗРК «Игла» — переносной зенитный ракетный комплекс. Едущие на лошадях в значительном отдалении, чтобы не привлекать внимания, шесть молодых людей знали, что «Иглу» висхан купил у русских военных за 100 тысяч долларов, вырученных за русского заложника, который все равно не дожил до освобождения и умер от раны истощения. И еще они знали, что висхан хочет стать амиром, заняв место одного из убитых в последнее время полевых командиров. А для этого ему надо сбить русскую вертушку. Сразу появится авторитет, деньги, уважение. Да и Шамсудин поднимется после такого подвига и уже сможет претендовать на должность заместителя Висхана, а потом возглавить свой собственный отряд. И они, все шестеро, пойдут следом за героями. Если те, конечно, докажут свое геройство. «Давай, сын, готовь ракету», — распорядился старший, когда они подошли к разбитому коровнику. «Помнишь как?» «Все помню, отец. Отдышусь немного». «Приготовь сначала, потом отдышишься, чтобы не пропустить. Они тут не так часто летают». На борту вертолета царило оживление. Аюб впал в забытье, зато всю остальную группу возникший разговор взбудоражил. Миллион долларов, даже если его разделить на всех, сумма достаточная, чтобы вызвать фантазии на тему, как ее истратить. Шум вертолета разносился далеко, и крохотный силуэт Ми-8 уже был виден в ясном синем небе невооруженным взглядом. Широко расставив ноги на полу развалившейся крыши коровника, Шамсудин положил на правое плечо драгоценную иглу и, провернув рукоятку, привел в действие наземный источник питания. Через пробитую мембрану жидкий азот устремился к инфракрасному датчику ракеты. Через 5 секунд ПЗРК будет готов к ведению огня. После этого порядка полминуты для выстрела. Если не получится, все сорвется и понадобится новый источник питания. 501, 502, 503. Беззвучно шевеля обветренными губами, считает секунды стрелок. Его отец, стоя сбоку, снимает происходящее на Никон с телеобъективом. «Давай, сынок», — негромко сказал он. «Аллах Акбар». А в вертолете вновь начали шутить и веселиться. «Графу жениться пора», — сказал Тихий. «Хотелось бы на кавказской свадьбе побывать». «Так зачем дело сталось?» — улыбнулся Мухтарыч. «Принимай ислам, мы тебе невесту найдем. Только обрезание надо будет сделать». «Ну ты придумал», — покрутил головой Тихий. Все засмеялись.